Он боязливо, задумчиво слушал ее. «Что вы все молчите? Так странно смотрите на меня», — говорила она, беспокойно следя за ним глазами. «Я бог знает, что наболтала в бреду. Это чтоб подразнить вас, отомстить за все ваши насмешки», — прибавила она, стараясь улыбнуться. «Смотрите же, бабушке, ни слова, скажите, что я легла, чтоб завтра пораньше встать, и попросите ее благословить меня заочно. Слышите?» «Да-да, слышу», — рассеянно отвечал он, пожал ей руку и позвал к ней Машу. Глава 9. Райский на другой день с любопытством ждал пробуждения Веры. Он забыл о своей собственной страсти. Воображение робко молчало, и ушло все в наблюдение за этой ползущей в его глазах, как удав, по его выражению, чужой страстью, выглянувшей из Веры своими острыми зубами. Он был задумчив, угрюм, избегал вопросительных взглядов бабушки, проклиная слово, данное Вере, не говорить никому, всего меньше Татьяне Марковне, чем и поставлен был в фальшивое положение. А Татьяна Марковна не раз уж заговаривала с ним о ней. «Что-то с Верой неладно», — говорила она, качая головой. «Что такое?» — спрашивал небрежно Райский, стараясь казаться равнодушным. «Нехорошо. Хуже, нежели на медне. Ходит хмурая, молчит. Иногда кажется, будто слезы у нее на глазах. Я с доктором говорила, тот опять о нервах поет. Девичьи припадки, что ли?» Бабушка не кончала речи и грустно задумывалась. Он с нетерпением ожидал Веры. Наконец она пришла. Девушка принесла за ней теплое пальто, шляпку и ботинки на толстой подошве. Она, поздоровавшись с бабушкой, попросила кофе, с аппетитом съела несколько сухарей и напомнила Райскому просьбу свою побывать с ней в городе, в лавках, потом погулять вместе в поле и в роще. Она как будто ничего. Из вчерашнего только заметна была несвойственная ей развязность в движениях и излишняя торопливость речи, казавшаяся натянутой. Очевидно было, что она крепится и маскирует расстроенность духа или нерв. Она даже вдалась в подробности о нарядах с Полиной Карповной, которая неожиданно явилась в кабинет бабушки с какими-то обещанными выкройками нового фасона платья для приданого Марфеньки, а в самом деле, чтобы узнать о возвращении Бориса Павловича. Она все хотела во что бы то ни стало видеться с ним наедине, и все выбирала удобную минуту сесть подле него, уверяя всех и его самого, что он хочет что-то сказать ей без свидетелей. Она делала томные глаза, ловила его взгляд и раза два начинала тихо: «Я понимаю, говорите все, смелей». «Ну тебя к черту!» — думал он, хмурясь и отодвигаясь от нее. Наконец Вера надела пальто, взяла его под руку и сказала: «Пойдемте». Крицкая порывалась было идти с ними, но Вера уклонилась, сказав: «Мы идем пешком и надолго с братом, а у вас, милая Полина Карповна, длинный шлейф и вообще нарядный туалет, на дворе сыро», и ушли. Райский молчал, наблюдая Веру, а она старалась казаться в обыкновенном расположении духа, делала беглые замечания о погоде, о встречавшихся знакомых, о том, что вон этот дом еще месяц назад тому был серый, запущенный, с обвалившимися карнизами, а теперь вон как свежо смотрит, когда его оштукатурили и выкрасили в желтый цвет. Упомянула, что к зиме заново отделают залу собрания, что гостиный двор покроют железом, остановилась посмотреть, как равняют улицу для бульвара. Она вообще казалась довольной, что идет по городу, заметив, что эта прогулка была необходима и для того, что ее давно не видит никто, и бог знает, что думают, точно будто она умерла. Райский ни слова не отвечал на весь этот развязный лепет, под которым слышались ему совсем другие речи. «Может быть, я дурно делаю, что лишаю вас общества Полины Карповны?» — заметила она, напрасно стараясь вывести его из молчания. Он сделал нетерпеливое движение плечом. «Я шучу», — сказала она, меняя тон на другой, более искренний. «Я хочу, чтобы вы провели со мной день и несколько дней до вашего отъезда», — продолжала она почти с грустью. «Не оставляйте меня. Дайте побыть с вами. Вы скоро уедете, и никого около меня». «Я боюсь, Вера, что совершенно бесполезен тебе, именно потому, что ничего не знаю. Вижу только, что у тебя какая-то драма, что наступает или наступила катастрофа». Она вздрогнула. «Что ты?» — заботливо спросил он. «Свежо на дворе, плечи зябнут», — сказала она, пожимая плечами. «Какая драма! Нездорова, невесела, осень на дворе. А осенью человек, как все звери, будто уходит в себя. Вон и птицы уже улетают. Посмотрите, как журавли летят», — говорила она, указывая высоко над Волгой на кривую линию черных точек в воздухе. «Когда кругом все делается мрачно, бледно, уныло, и на душе становится уныло, не правда ли?» Она сама знала, что его нелегко было обойти таким объяснением, и говорила так, чтоб не говорить правды. Он молчал, стараясь отыскать другой, настоящий ключ. «Вера, я хотел тебя спросить», — начал он, — «что такое?» С беспокойством перебила она и, не дождавшись ответа, прибавила: «Хорошо, спросите, только не сегодня, а погодя несколько дней. Однако что такое?» «О письмах, которые ты писала ко мне». «Да что же такое? Помнишь, ты писала, что разделяешь мой взгляд на честность». Она подумала и, казалось, старалась вспомнить. «Да-да, как же, писала. Так что же?» Он глядел на нее пристально. «Ты ли писала это письмо?» «Кто же?» — вдруг сказала она с живостью. «Конечно, я». «Послушайте», — прибавила она потом, — «оставим это объяснение, как я просила, до другого раза. Я больна, слаба. Вы видели, какой припадок был у меня вчера? Я теперь даже не могу всего припомнить, что я писала, и как-нибудь перепутаю». «Хорошо, пусть до другого раза», — со вздохом сказал он. «Скажи, по крайней мере, зачем я тебе? Зачем ты удерживаешь меня? Зачем хочешь, чтоб я остался, чтоб пробыл с тобой эти дни?» Она сильно оперлась рукой на его руку и прижалась к его плечу, умоляя глазами не спрашивать. «Ведь не любишь же ты меня в самом деле. Ты знаешь, что я не верю твоей кокетливой игре, и настолько уважаешь меня, что не станешь уверять серьезно. Я, когда не в горячке, вижу, что ты издеваешься надо мной. Зачем и за что?» Она сильно сжала его руку и молила опять глазами не продолжать. «По крайней мере, о себе я вправе спросить. Зачем я тебе? Ты не можешь не видеть, как я весь истерзан и страстью, и этим градом ударов сердцу, самолюбию...» «Да, самолюбию», — повторила она рассеянно. «Положим самолюбию, оставим спор о том, что такое самолюбие и что так называемое сердце. Но ты должна сказать, зачем я тебе? Это мое право спросить, и твой долг отвечать прямо и откровенно, если не хочешь, чтоб я счел тебя фальшивой, злой». Она шла с поникшей головой, а он ждал ответа. «Оставим теперь это». «И это оставим?» «Нет, не оставлю», — с вспыхнувшей злостью сказал он, вырвав у ней руку. «Ты как кошка с мышью играешь со мной. Я больше не позволю, довольно. Ты можешь откладывать свои секреты до удобного времени, даже вовсе о них не говорить. Ты вправе, а о себе я требую немедленного ответа. Зачем я тебе? Какую ты роль дала мне и зачем? За что?» «Вы сами выбрали эту роль, брат», — кротко возразила она, склоняя лицо вниз. Вы просили не удалять вас. Он в бессильной досаде на ее справедливый упрек отшатнулся от нее в сторону и месил широкими шагами грязь по улице, а она шла по деревянному тротуару. «Не сердитесь, брат, подите сюда. Я не затем удержала вас, чтоб оскорбить. Нет, — шептала она, призывая его к себе, — подите сюда, ко мне». Он опять подал ей руку. «Я прошу вас только, не говорите мне об этом теперь, не тревожьте меня, чтоб со мной не случилось опять вчерашнего припадка. Вы видите, я едва держусь на ногах. Посмотрите на меня, возьмите мою руку». Он взял руку, она была бледна, холодна, синие жилки на ней видны явственно. И шея, и талия стали у ней тоньше, лицо потеряло живые цвета и сквозилось грустью и слабостью. Он опять забыл о себе, ему стало жаль только ее. «Я не хочу, чтоб дома заметили это. Я очень слаба. Поберегите меня», — молила она, и даже слезы показались в глазах. «Защитите меня от себя самой». «Уже в сумерки, часов в 6 после обеда, зайдите ко мне. Я скажу вам, зачем я вас удержала». «Виноват, Вера, я тоже сам не свой», — говорил он, глубоко тронутый ее горем, пожимая ей руку. «Я вижу, что ты мучаешься, не знаю зачем. Но я ничего не спрошу, я должен бы щадить твое горе и не умею, потому что сам мучаюсь. Я приду уже, располагай мною». Она отвечала на его пожатие сильным пожатием руки. «Скажу, если в силах буду сказать», — прошептала она. У него замерло сердце от тоски и предчувствия. Они пошли по лавкам. Вера делала покупки для себя и для Марфеньки, также развязно и словоохотливо разговаривая с купцами и с встречными знакомыми. С некоторыми даже останавливалась на улице и входила в мелочные будничные подробности. Зашла к какой-то своей крестнице, дочери бедной мещанки, которая отдала купленного на платье ей и малютке, ситцу и одеяло. Потом охотно приняла предложение Райского навестить Козлова. Когда они входили в ворота, из калитки вдруг вышел Марк. Увидя их, он едва кивнул Райскому, не отвечая на его вопрос «Что Леонтий?», и, почти не взглянув на Веру, бросился по переулку скорыми шагами. Вера вдруг будто приросла на минуту к земле, но тотчас же оправилась и также скорыми шагами вбежала на крыльцо, опередив Райского. «Что с ним?» — спросил Райский, глядя вслед Марку. Не отвечал ни слова, и как бросился —